Или старинные легенды о том, что слон ничего не забывает? Что бы ни соответствовало истине, мои симпатии на стороне слона, поскольку, на мой взгляд, силой ничего конструктивного добиться нельзя. Старший инспектор по охране диких животных Конго, капитан Флайсхауэр, возражал против обучения слонов в нынешних условиях. Он утверждал, что тракторы, которые могут работать 24 часа в сутки, могут пробиться через самые непроходимые джунгли. И хотя их эксплуатация требует солидных расходов, эти затраты ничтожны по сравнению с расходами на содержание слонов. К тому же слоны могут работать только 4 часа подряд, а в остальное время дня их надо кормить, им надо отдыхать, их надо водить на реку купаться, поскольку если вы хотите, чтобы слоны были здоровы, то кожа у них должна быть влажной, и такие ежедневные купания для них обязательны. Наконец, слонов нельзя перевозить из одной местности в другую, так как, не говоря уже о трудностях их транспортировки, акклиматизировавшись в одном месте, они часто заболевают, если их перевозят в другое. Капитан Флайсхауэр спросил у нас, не думаем ли мы, что кенийские власти могут взять обученных слонов и использовать их для развлечения туристов. Зная, что Управление национальных парков проводит политику сохранения диких животных в их естественных условиях, Джордж не выразил большой надежды в отношении этой перспективы. Мы обрадовались, что нам показали карантинные загоны, где находились акапи. Эти редкие и красивые животные являются ближайшими сородичами жирафов. На карантинных пунктах акапи содержатся отдельно друг от друга, до тех пор, пока не выяснится, что у них нет никакой инфекции, и их можно направлять в зоопарки, где они будут одними из самых редких экспонатов. Раньше сохранить акапи в зоопарке живым и здоровым было весьма трудно, пока не обнаружили, что губительную инфекцию, которая часто распространяется среди них в неволе, вызывают паразиты, обитающие в их помете. Разумеется, на воле они редко, если вообще когда-либо, соприкасаются со своим пометом, и этим объясняется то обстоятельство, что заражаются животные главным образом в неволе. Как только паразита обнаружили и установили, что он является причиной заболевания, против него было быстро найдено средство. К Рождеству мы добрались до Бени, где решили осмотреть пещеры Хойо, находящиеся всего лишь в нескольких часах езды от него, и, взяв с собой припасы, чтобы отметить праздник, отправились по дороге, ведущей к лесу. Дорогой давно не пользовались, и она была в таком скверном состоянии, что наш Лендровер с трудом продвигался вперед. Мы уже решили повернуть назад, как вдруг перед нами предстал прекрасный сад с розами, на противоположном конце которого стоял белый дом с тростниковой крышей. Из дома появилась привлекательная молодая блондинка и мужчина, значительно старше ее. Когда мы представились, они пригласили нас провести с ними праздник. На протяжении многих лет Руткарт был старшим геологом в бельгийском Конго. Именно он открыл пещеры Хойо. Он надеялся начать исследование этих пещер немедленно, но все время не хватало денег на организацию экспедиции, и лишь после ухода на пенсию у него появилась возможность обследовать их. Он обнаружил, что всего было 7 пещер с богатыми залежами гуано и ископаемыми остатками вымерших животных. Когда правительство Бельгии узнало об этих ценных открытиях, оно выделило средства на исследование пещер. Но, к сожалению, начало Второй мировой войны положило конец предпринятым усилиям. Руткарт дал замечательное описание этих труднодоступных пещер, входы в большинство из которых находятся высоко над нынешним уровнем местности и со стороны почти незаметны. Ему пришлось использовать высокие лестницы, чтобы добраться до входов, которые были настолько узкие, что он с трудом протискивался в них. Внутри пещер находились огромные ниши, покрытые в основном гуано. Во время последующих обследований ему удалось также обнаружить озеро и несколько водопадов. Пещеры находятся на разных уровнях,